тому же и одежда для прогулки на сквер была дурацкая. Шляпа величиной с решето, узкое неудобное короткое пальто, платье с крахмальными оборками. Не повернуться, не прыгнуть, не поиграть с удовольствием в класс в этой кукольной одежде было нельзя. Наряженные такими же куклами, как и мы с сестрой, чинно ходили по дорожкам или сидели на лавочках другие девочки. Некоторые были поразительно похожи на кукол, другие были ряженые под кукол. Я хорошо понимала, что сестра — настоящая кукла, а я — ряженая. Это угнетало и отнимало свободу и непринужденность. Игра на сквере возникала как-то чинно, откуда-то из центра, почти из клумбы. Самое главное, самая настоящая девочка-кукла, пошептавшись со своей Бонной, вставала и подходила к той девочке, которая ей больше всего приглянулась. Книксен. «Девочка, вы будете играть гуси-лебеди? Или ходи в петлю, ходи в рай? Или в Сеньку Попова?» Приглашенная девочка вставала, делала ответный книксен, и ходить с приглашением начинали уже двое, трое, четверо, и, наконец, возникал большой кукольный хвост, который одновременно делал книксен перед очередной девочкой. Некоторые побойчей сами просились в игру, но я не смела. Попадались и мальчики, они шаркали ножкой. Для игры в Сеньку Попова мальчик был просто необходим. Его завлекали в игру предложением: «Мальчик, вы хотите с нами играть? Вы будете Сенькой Поповым?» Книксен шарканье ножкой. Ах, если бы меня хоть раз назначили Сенькой Поповым, я была бы счастлива, я бы показала им всем. Но этого не случилось ни разу за всю мою длинную детскую жизнь. И вот начинались глупые игры с унылым пением, без беготни, без азарта, все чинно, все скучно. Больше всех игр мне нравилась игра в Сеньку Попова. Она имела другого названия — краски. Быстрее других разбирались краски золотые, серебряные, голубые и розовые. Гадким голосом я желала быть черной или серой краской. Очень хотелось быть заметной, хоть в черном цвете. И если Сенька Попов был мальчик с головой, он таки выбирал черную краску назло всем золотым и серебряным куклам. Но это бывало очень редко. Чаще всего по усыпанной лепестками отцветающих яблонь дорожки бежали хорошенькие ножки в белых башмачках, обладательницей которых была серебряная или золотая краска. А рядом с ней, заложив одну руку за спину, словно в мазурке, словно на балу, горцевал Сенька Попов, увлекая ее в другой конец сквера, где уже не цвели яблони, а где росла еще не распустившаяся сирень. Эти прогулки на сквер к храму Христа Спасителя оставили в душе какой-то нерадостный след, какую-то боль, ощущение своей неполноценности и тайную зависть к девочкам-куклам. Не набегавшись, не накричавшись, не победив никого в игре, мы так же чинно, как и приходили, возвращались домой в положенный срок, неся в руках ненужные, не пригодившиеся нам игрушки. Фрейлин Томберг. Вышедшую замуж миловидную фрейлин Аделину сменила Анна Мартынна Томберг. Она приехала из Берлина, и мама очень гордилась, что новая фрейлин так быстро выправила наше неважное произношение. Ведь Аделина была родом из Прибалтики, и ни по-русски, ни по-немецки говорить как следует не умела. Итак, в нашем доме появилась Анна Мартынна Томберг по прозвищу Томбергша. Тут уже пошли разговоры другие, и сплошь на немецком языке. Она называла меня Таня, брата Вальдемаром, сестру Нина, ходила летом в Оболенском в причудливой треугольной соломенной шляпке, умывалась ледышками, которые ей приносили из погреба, и вообще была противная и какая-то пыльная, хотя и мылась каждый день ледышкой. Летом, когда все вокруг цвело, и тысячи наших подмосковных птичек копошились в деревьях, когда дятел стучал целый день в парке, малиновка раскачивалась на бузиновом кусте, за рекой под вечер плакала иволга, а птенцы сыпались из гнезд, и Володе приходилось лезть на дерево, чтобы сажать их обратно, а синицы нахально лезли на террасу и клевали хлеб со стола, когда все эти и еще разные другие птицы переговаривались, пели, и их хотелось слушать и наблюдать, именно в этот момент фрейлин Томберг, отбивая каждое слово ударом выгнутого в обратную сторону указательного пальца, скрипела скучным голосом: «Таня, заг мир битте, вас издаст феффер фрессер!» Так тоскливо, так незнакомо, так не к месту были эти вопросы про какого-то перцееда, пфефферфрессера. Да я такую птицу в глаза не видела. И при чем тут был пфефферфрессер, когда сегодня раненого птенца Пеночки, которого я выхаживала, отыскала его птичья мать, принесла ему червяка и кормила его прямо у нас на террасе, когда по поступившим от водовоза Игната сведениям в низинке около казенного леса уже скосили всю траву, и там сложены стога, и на них можно залезть. При чем тут пфефферфрессер, если купание происходит уже два раза в день, а белые лилии замирают над омутом в реке Протве, и над ними, чуть-чуть дрожа, но не двигаясь с места, висят в воздухе стрекозы, а из желтых кувшинок можно делать такие прекрасные ожерелья, надламывая, разделяя надвое их длинный влажный стебель, когда под молодыми сосенками в конце парка вся трава обслюнявлена маленькими маслятами, и на черном крыльце скрипит и крутится мороженица с мороженым, когда папа сидит у себя в кабинете за некрашенным пахнущим свежим деревом столом и занимается, а на его плечах подряд сидят четыре маленьких желтых шарика, это цыплята, у которых маму задрал коршун. Господи, при чем тут пфефферфрессер? Когда на лугу перед дачей выросла такая высокая трава, что даже если Нина станет там на колени, то ее не будет видно, а уж обо мне и говорить нечего. Когда в доме появились слепой совенок и ежик, который прячется под буфетом, и если ситцевые занавески на моем окне каждое утро бывают так пронизаны солнцем, что цветы на них оживают. Какая глупость этот пфефферфрессер, если по предсказанию той же Томбергши, так как у нее ломит коленки, завтра будет дождь. А я точно знаю, что когда его последние капли начнут образовывать на луже большие радужные пузыри, и солнце уже брызнет из-за облаков, то, безусловно, мама разрешит шлепать по лужам босиком. Боже мой, сколько счастья и интереса кругом! А эта немка пристает со своим пфефферфрессером. Хоть фрейлин Томберг говорила, что она любит природу, но на самом деле она не хотела ее любить. Ее интересовали только муравейники. Она настаивала муравьиные яйца на спирту и мазала этой смесью себе коленки. Она безжалостно разрывала все муравейники зонтиком или палкой, пока не докапывалась до маленьких, как рисинки, беззащитных муравьиных яиц. И жалко было смотреть, как сходили с ума муравьи и бегали, и суетились в своем разрушенном государстве. Томбергша была совсем не фрейлин, а просто старый разбойник с больными коленками. Прогулки с ней были отвратительны. Среди скошенного сена, ржи с васильками, леса с грибами и колокольчиками, ее черная соломенная треуголка выглядела прошлогодним вороньим гнездом, всеми воронами покинутым и смоченным всеми осенними дождями. В Москве ее еще можно было как-то терпеть, тем более что в Москве она была приходящей. Придет, отстучит пальцем свой урок, выправит произношение, пообедает, и нет ее. Но маме вдруг пришла идея взять немку жить на лето в Оболенское, как раньше жила Аделина, которая помогала варить варенье, мариновать грибы, делать смокву и готовить необыкновенный сыр из сметаны, который закапывался на несколько дней в землю и вынимался таким, что пальчики оближешь. Еще Аделина научила нашу кухарку Лизу печь рижский хлеб. Это было очень интересно. Куски теста делились на толстые обрубки, и ими били по столу не меньше часа. Била вся прислуга, и все дети по очереди. Дом сотрясался, и казалось, что в кухне колят дрова. Словом, с уходом Аделины, кроме плохого немецкого произношения, из нашего дома ушло еще много уютных и вкусных вещей. И зачем только эта Аделина захотела выйти замуж? К счастью, Томбергша не вынесла чудесной райской жизни на даче в Оболенском. Ее начали тревожить не то вороны, не то грачи, которые, защищая нас, выплясывали на рассвете по железной крыше дома какие-то свои птичьи танцы. Танцевали они только над комнатой Анны Мартыновны. Берлинская немка перестала спать, кончила умываться ледышкой и стала лютовать с пфефферфрессером еще сильнее. Потом зачахала, сдалась и попросила расчет. Провожали мы ее радостно. Мы даже любили ее, когда она завязавшая свою бессонную голову полотенцем, укладывала вещи в огромный старый кожаный чемодан с деревянными планками. Был жаркий летний день, все плавилось на солнце. Линейка, которую подали для фрейлин Томберг, была горячей. Володя и Маня вдвоем выволокли ее грузный и неуклюжий багаж. Одетая в теплое драповое пальто, застегнутое на все пуговицы, немка вышла из дачи. На руках были митенки, в руках зонтик, побывавший во многих муравейниках, и пакет с пирожками. На голову было поставлено треугольное соломенное воронье гнездо. Она клюнула меня в лоб, просила не забывать ее, потом прослезилась и сказала маме, что она не уехала бы, если бы русская природа не была такой дикой, и села на линейку. Лошади тронулись, немка качнулась и поехала. Наша собака-белка, Сеттер с длинными ушами, из вежливости побежала за линейкой, но тут же вернулась назад. Линейка закрылась пыльным облаком, и в Оболенском наступил рай и приволье, а немкину комнату отдали мне под осиротевших цыплят. Им там сделали гнездышко, и они перестали нуждаться в папиных плечах. Чуйка. Он называет меня на «вы». Он здоровается со мной за руку и тянет мою руку куда-то вверх, так что мне очень трудно бывает присесть перед ним. Он мал ростом, но ловок, как кошка. Он прыгает с места через стул, даже не опираясь на него рукой. Наш Володя выглядит рядом с ним маленьким медведем и сломал стул, когда тоже попробовал прыгать через него, как чуйка. Этого Володиного товарища тоже зовут Володей, Володей Чукаевым. Но все товарищи и вообще все кругом зовут его Чуйкой. У этого Чуйки волосы похожи на папину каракулевую шапку. Носик у него так мал, как лесной орешек, и по всему лицу рассыпаны коричневые веснушки. Гимназическая форма сидит на нем, как приклеенная, ни складочки, ни морщинки. Глаза у Чуйки, как два гвоздика, вбиты в его пестрое от веснушек лицо. Словом, он безусловный красавец. Это не только мое мнение, наша Маня думает так же. Мы с ней говорили на этот счет. Чуйка приходит к брату показывать разные гимнастические фокусы. Читать книжки или говорить про корабли он, по-моему, не любит. Если мамы нет дома, то Чуйка хватает Володина ружье Монте-Кристо и целится в нашу Маню. Маня визжит на всю квартиру, но из комнаты не уходит, а стоит в дверях и только крутит своими крахмальными юбками. Если она визжит уж очень пронзительно, то из кухни приходит няня и грозно говорит: «А ну, Марья, ментом иди у кухню, а то я тебе в раз все винты кочергой завинчу». Тогда Маня, фыркая, как кот, убегает. А Чуйка опять начинает показывать гимнастику или объясняет, как маленький мальчик может положить на лопатки большого мужчину. Показывает он это на нашем Володе. Тому нравится это занятие, и он явно поддается Чуйке. Но иногда, как мне кажется, нашему Володе надоедает лежать на лопатках, и он стряхивает с себя Чуйку, как букашку. Чуйка шлепается, но не теряется, и начинает доказывать, что брат применил неправильный прием, что он не дождался, когда он, Чуйка, окрутит ему руки. При этом Чуйка дырявит Володе своими глазками-гвоздиками и злится, а Володя наш улыбается. И опять все начинается сначала. Я не понимала, зачем Чуйка лезет бороться с Володей, когда всем совершенно очевидно, что брат может прихлопнуть Чуйку одной рукой. Ну уж и прыгал бы через стул или вставал на руки. Нет, поди же, он все хочет показать, что может положить Володю на обе лопатки. Несмотря на эти маленькие изъяны, Чуйка покорил мое сердце. Я не уставала любоваться его фокусами и его каракулевой головой, которая даже от стояния на руках не могла растрепаться. Я любила Чуйку. Я подкарауливала в передней брата, когда он, накинув шинель, бежал утром в гимназию, совала ему в руку серебряную бумажку с осколками шоколадной бомбы и умоляюще просила: «Вова, отдай это Чуйке!» Потом подсматривала из окна, не жует ли брат мой подарок. Но Володя бежал через двор так быстро, что я ничего не могла разглядеть. Приходили другие товарищи к брату, но никто из них не мог прыгать через стул, и ни у кого из них не было ни каракулевой головки, ни веснушек, поэтому они были мне неинтересны. Нашей Мане тоже было неинтересно с ними, и она никогда не визжала и не крутила юбками во время их визитов. Народное гулянье. По-видимому, силовые упражнения с чуйкой повлияли на Володю, потому что в один из вечеров, когда родители уехали в художественный театр, а няня и Лиза играли в кухне в свои козыри, он, отложив в сторону книги, предложил Нине и мне устроить народные гулянья с аттракционами. Под номером первым шел аттракцион «Катание по паркету на Нининой косе». Мне велено было держаться обеими руками за длинную косу сестры, как за вожжи, и не двигаться при этом, а ей бегать вокруг стола в столовой. Мне этот номер чрезвычайно нравился. Но Нина почему-то возражала и даже хотела плакать. Второй номер назывался «Головой вниз». Меня поставили на четвереньки и поднимали в воздух за ноги, но я так орала, что пришлось перевернуть и поставить меня обратно головой вверх, как я и была до этого. В связи с моим ором концовка этого номера осталась невыясненной. Вслед за этим Нина должна была изобразить женщину со змеей. Женщина была сама Нина, а змеей ее коса. Она махала косой, как палкой, чуть не сбила чашку со стола, и брат сказал, что к сольным номерам у нее нет таланта. Пробовали все втроем скакать через стул, но так, как у чуйки, ни у кого не получилось. Разгоряченный неудачами, Володя принес из детской кочергу, вставил ее одним концом в толстую медную дверную ручку, другой конец взял в руки. Мне и Нине было предложено сесть на кочергу, а Володя должен был, показывая силовой номер, качать нас на этой кочерге. Сидеть на кочерге было крайне неудобно. Качать нас было, по-видимому, тоже неудобно и тяжело. Но Володя поднатужился, качнул как следует, дверная ручка крякнула и сломалась, и мы с сестрой здорово шмякнулись об пол. Разбитые коленки и носы, стон и вой, но главное — это сковавший нас ужас при виде сломанной, бывшей красивой ручки на двери столовой. В наступившем затишье, после оказания нам первой помощи, справедливая Нина сказала, что ручку мы ломали все трое. Но Володя рявкнул, что он не желает делить наказание с девчонками, и ушел к себе в комнату, хлопнув дверью со сломанной ручкой. На этом народное гулянье закончилось. Эту ручку почему-то не заменили новой. Не знаю, из педагогических соображений или из каких-нибудь других. Хорошо помню ее изуродованную половинку. Сама она была золотая, а середина ее оказалась серой и блестела, как каменный уголь. Мама часто вздыхала, когда смотрела на сломанную ручку, а Володя хмурился, краснел и уже больше никогда не играл с нами в народные гулянья. И это было очень обидно. Былины. Прошло время. Я в совершенстве овладела заячьими просказками и могла уже сочинять их сама. Теперь у Володи появились другие герои. Начались рассказы про трех богатырей и вольное изложение былин. «Вова, можно мы пойдем с тобой в гости к былинам?» — робко спрашивал я сидящего за письменным столом брата. «Можно», — говорил он, не отрываясь от книги. «Только лесом иди одна без меня, а я пока почитаю». И я шла. Я шла в переднюю, где углом на двух стенах висела большая вешалка. Остальное пространство большой передней было занято дверьми — кухонной, гостиной, столовой и входной. В углу вешалки висела длинная мамина тальма, подбитая лисьим мехом. В ней мама ездила только в театр и в баню. Я зарывала свою пушистую темную духоту и начинала пробираться дремучим лесом в гости к былинам. Солнце не проникало сюда даже днем. Стволы деревьев обросли мягким мхом. Иногда мимо меня мелькали на земле опасные тени, состоящие из одних ног. Огромные молчаливые птицы, пролетая мимо меня, хлопали крыльями, как кухонными дверями. Неподалеку шумно, как из крана, задыхаясь, лилась вода из родника. Иногда родник затихал, и тогда с той стороны леса слышались какие-то глухие, нечеловеческие и зловещие голоса. А я все шла и шла. Рыжая белка, перескакивая с дерева на дерево, стучала каблучками и указывала мне путь. А на самой высокой елке сидел одноглазый филин. Стеклянный глаз его зловеще мигал и был похож на голубоватый плафон, висящий на потолке в нашей передней. Мясорубкой скрипел притаившийся за кустами леший, и баба-яга толкла в ступе не то миндаль, не то человеческие кости. Но мне не было страшно, потому что теплый лес был заодно со мной. Он хотел, чтобы я скорее пришла в гости к былинам. И вот, наконец, начали редеть деревья, немного разомкнулись створки леса, и солнце стало просвечивать через ворсистую листву. Замелькали цветы на ковре в гостиной и запахли мамиными духами кор-де-жанет. Еще немного что-то закачалось, задвигалось наверху, и сразу же все солнце, которое было на небе и у нас в доме, обрушилось на меня. Разом запели птицы мамиными голосами, цветы с ковра поднялись во весь рост, и налетевший ветер заиграл на рояле. Я вышла из леса на поляну и направилась к Володе. Не теряя ни минуты, мы пошли с братом в гости к былинам. Илья Муромец сидел, задумавшись, на большом липовом пне. Солнечный свет не золотил, а серебрил его. Могучие плечи старика прикрывала старая дырявая кольчуга, вокруг головы роем велись пчелы, но никогда никого не жалили. В Володиных сказках Илья Муромец почему-то был пасечник. Очень рад был нам Илья Муромец, угощал хлебом с медом, рассказывал про Владимира Красное Солнышко, про соловья-разбойника и предлагал отдохнуть на перинах из мха. Тихо и хорошо было у старика Муромца. Пригревало солнце, и пчелы убаюкивающе жужжали. Клонило ко сну, но нам было некогда отдыхать. Нужно нам было повидаться и с другими былинами. Полями и лугами через овражки и ручейки шли мы к Добрыне Никитичу. Добрыня Никитич ждал нас у Ильмень озера. Он сидел на бережку и рыбачил. Карий конь его ходил неподалеку и щипал траву. Глаза у того коня были человечьи, а уздечка шелковая, и щипал он не простую травку, а плакун траву. Трава та была вредной, так как от нее происходили все людские слезы. Вот этот конь с человечьими глазами и шелковой уздечкой и старался вырвать всю плакун траву из земли, чтобы она не множилась, чтобы и духу ее не было, чтобы все детки, и я, конечно, в том числе, перестали плакать. Конь знал свое дело, а Добрыня Никитич сидел на бережку и рыбачил. Рыбы сами подплывали к нему и уговаривали его их поймать, но он не соглашался, так как рыбы ему были не нужны, а нужна ему была раковина, на дне которой находилось жемчужное зерно, а в том жемчужном зерне было спрятано все человеческое счастье. Этого я уже не помню, но самого его помню отчетливо и в цвете. Коричневая круглая борода и коричневые усы, а волосы посветлее, глаза золотистые и добрые, на голове шишак, в одной руке удочка, в другой палец, а рубаха под кольчугой красная и яркая, как мак. Очень нравился мне Добрыня Никитич. Я считала, что если он Добрыня, значит добрый, добрый Никитич. И хотя добрый Никитич ничем не угощал нас, и был неразговорчив, я больше всего любила ходить в гости к нему. Озеро, рябь на нем от пробегающего ветерка, рыбы, которые все время высовывали свои блестящие головы и просили их поймать, а главное, сам добрый Никитыч, такой надежный, задумчивый и в то же время воинственный и сильный, все это привлекало меня. Удивительно было спокойно и приятно сидеть с ним на берегу озера и молча следить за его поплавком, сделанным и скрученной в трубочку березовой коры. Но нельзя было нам засиживаться и здесь. Надо было нам спешить. Мы шли дальше. Богатырь Алеша Попович жил не на поляне и не у воды, а в новом тереме, сложенном из белых, пахнущих сосной бревен. Дорога к этому терему шла через березовую рощу. Стволы берез были так белые и шелковисты, что от них шел свет. Когда березы расступались, за ними возникал красивый Алешин терем. Мы ходили с братом по разным горницам этого терема и не переставали удивляться. Там ученая кукушка сидела на окне и куковала время, а дятел забивал гвозди в стену, чтобы можно было развесить Алешина доспехи. Там муравей-сапожник в очках и кожаном фартуке шил Алеше голубые сапожки, а паучихи-ткачихи ткали голубой шелку в белую полоску для его рубашки. Именно в полоску хотел носить Алеша Попович рубаху. Он был большой франт и одевался во все голубое. Складно сидел на нем голубой кафтан, русые волосы кольцами вились у него на голове, а голубая шапка была сдвинута на одно ушко. Он всегда улыбался и никогда не горевал. Любил петь и плясать, но стоило кому-нибудь из хороших людей попасть в беду, Алеша тут же брал в руки голубую палицу, садился на своего белого коня и скакал на помощь пострадавшему так быстро, что искры летели из-под копыт его коня. Искры те вертелись и кружились в воздухе, потом ложились на землю золотыми березовыми листьями. Их никто и не замечал совсем, но стоило только на дороге показаться нищим или калекам-перехожим, как листья те обертывались золотыми деньгами. Так и запомнился мне Алеша Попович голубым красавцем, верхом на белом коне и весь в золотых искрах. Был он очень хорош, но все-таки задумавшийся добрый Никитыч со своей таинственной удочкой нравился мне больше. Илья Муромец тот был не в счет, тот был как бы на покое. Он уж слишком интересовался своими пчелами и рассказами. А вот Добрыня Никитыч стал на всю жизнь моим тайным героем, и творителем этого героя был мой брат Володя. Рисование. Я любила рисовать. Кроме разных картинок, я рисовала бумажные куклы, вырезав их и наряжала в бумажные платья. Когда меня спрашивали перед очередным праздником, что мне подарить, я неизменно отвечала: «Альбом для рисования, цветные карандаши и краски». Подарки клали на стул около кровати ночью, когда я спала. Помню мучительное напряжение и желание не заснуть и подкараулить маму. Иногда удавалось не спать до той минуты, пока щель в двери не увеличивалась, и в светлой полосе показывался силуэт мамы. Но в момент ее продвижения к моей кровати я все-таки засыпала. Ни разу я не могла увидеть водружение подарков на мой стол. Но ночью или под утро, когда было еще темно, мне случалось просыпаться. Темно. Нина тихо спит на своей кровати. Темно, но чувствую, что подарки уже лежат. И начинаю шарить рукой. Боже мой, как много! Целая гора! Внизу что-то длинное и плоское. Неужели большой альбом? Какие-то коробочки, всегда неузнаваемые, всегда другой формы, чем ожидаешь, чем были в прошлый раз. Но уж сейчас-то я зацепила краски, это определенно краски. Крышка имеет три отделения, сомнений нет. Краски подарены. И тут же моментально после вспышки счастья сон обрушивается и накрывает меня с головой. А утром еще в постели все начинаешь разглядывать заново. И все оказывается наоборот. Длинная и плоская — это картонка с кукольной посудой. А альбом для рисования переплетен в холст. А я думаю, что это игра. А краски не краски, а цветные карандаши. Словом, все заново. Но нужно скорее вставать, потому что на столе за утренним кофе будут лежать еще разные подарки-добавки. Булочка от Лизы и что-нибудь от няни и от фрейлин, и еще раз от мамы. Словом, очень много счастья. Мне нравилось рисовать огонь и снег, тепло и холод, уют дома и зимнюю улицу. Я рисовала домик с большой открытой настежь, вопреки всем зимним правилам, дверью. В доме пылает печка, а на улице снег, сугробы, и дети катаются на коньках и санках. К сожалению, как бы велика ни была дверь, кроме пылающего огня, в ней ничего больше не помещалось. Ни няни, ни Тани, никакого другого человека. И все-таки этот мотив я повторяла бесчисленное число раз и мучилась муками творчества. Как нарисовать белый летящий снег на белой бумаге? Как нарисовать, чтобы в доме было тепло, несмотря на открытую дверь? Как нарисовать, чтобы даже было весело? Какого цвета должен быть дым? Как нарисовать пылающий очаг и так далее. Я трудилась и, как мне казалось, достигала совершенства. Но приходил Володя и говорил, что в доме у меня пожар, а не топящаяся печка. и что нужно срочно вызывать пожарных. Я очень огорчалась и начинала все рисовать заново. Однажды, долго листая и разглядывая мой альбом, Володя сказал голосом, закрывающим детство. «Довольно. Хватит. Тебе пора начать учиться рисованию. Я сам буду тебя учить». И смелой рукой, почти не отрывая карандаша от бумаги, нарисовал мне два римских профиля — женской и мужской. Дама была в кудряшках, господин в шлеме. Римские профили, корабли всех видов и систем, собак и котов на крыше он рисовал в совершенстве. Вообще Володя рисовал очень своеобразно, лаконично и с большой легкостью. Этот врожденный дар он совсем не развивал, а пользовался им всю жизнь в минуты рассеянности и для выражения смешного. Итак, в моем альбоме появились два римских профиля, которые мне велено было копировать. Я копировала. Я даже сделала некоторые успехи. И носы у моих профилей перестали напоминать нянины полусапожки. А глаза тоже отдаленно начали напоминать глаза, а не чердачные окна. Мне очень хотелось угодить Володе. Следующий урок был посвящен собакам. С не меньшей выразительностью и легкостью Володя нарисовал несколько собак разных пород. Тут дело у меня пошло ловчее, чем с римлянами, но собачьи ноги мне решительно не удавались. Я вышла из положения и закрыла ноги собаки низеньким заборчиком. Брат издевался надо мной, но все же мы перешли к изучению котов на крыше. Дальше котов наши занятия не двинулись. То ли Володе надоели эти уроки, то ли я, соскучившись без огня и снега, снова вернулась к своему излюбленному мотиву. Сейчас, вспоминая свои картинки, я думаю, что дома у нас всегда топились печки, а за окнами всегда, как мне казалось, шел снег, и мне это нравилось больше всего на свете. А коты и римские профили мне не нравились, и рисовать их я так и не научилась. Робинзон. В детстве я не любила фарфоровых кукол. Нравились мне больше бумажные, нарисованные. Исключение составляла только одна фарфоровая небольшая куколка под названием Робинзон. Куклу эту нельзя было раздеть, так как она вся была обклеена серой кроличьей шкуркой, ноги ее были одеты в байковые черные сапожки. Этого Робинзона я нежно любила, пеленала в простынку поверх шкуры, возила по полу, уча его ходить, и довозила до такого состояния, что он стал похож на грязного бездомного котенка. Просто весь облепился грязью, а ведь его не вымоешь, он меховой. Отнять Робинзона у меня было невозможно, и заменить нечем. Искали в магазинах подходящую куклу, но не находили. И вот однажды, в день моего рождения, приехал огромный, обросший бородой дед, мамин отец. Вручил мне апельсин, всегдашнего подарок, и продолговатую коробку, перевязанную лентой. Я поцеловала деду руку, поблагодарила и ушла в детскую разглядывать, что там в этой коробке. Сняв крышку, я обнаружила двойника моего милого старого грязного Робинзона. Новая кукла была чистая, пушистая и всем похожа на старую. Пожалуй, только лицо у нее было позлее, чем у моего любимца, да и ростом она была чуть побольше. Я положила обоих Робинзонов, старого и нового, рядом и начала изучать их. Ужасен был вид старой куклы, плешив, облезл, грязен и жалок. Новый был чист, красив и высокомерен. И вспомнилась мне наша трудная, но содержательная жизнь со старой куклой. Вначале, когда он только появился, мне рассказали про Робинзона Крузо и объяснили, почему мой Робинзон был обклеен шкурой. Учили играть в него. Я поиграла в Робинзона по-ученому, а потом все сделала наоборот. То он был моим котенком, и я совала его в кружку с молоком, потом сделался ребенком, и я свивала его старым маминым чулком, учила ходить, таская по полу, учила плавать, спустив его однажды на веревочке в уборную. Я подкладывала его вместо мыши в заряженную мышеловку и переломала ему ногу на всю жизнь. Желая прочистить ему глаза, сделала его кривым. Как я его мучила, как наказывала! И все-то он терпел, все выносил, никогда не давал сдачи, не фискалил. Трудно понять и объяснить, откуда, из каких глубин моей души пришло решение. Нетерпимость и жестокость овладели мной. Спокойно, обстоятельно, с полным сознанием того, что я делаю, я взяла за байковые ноги нового Робинзона, примерилась, прицелилась и ударила со всего размаху куклу об угол окованного железом сундука, стоящего в детской. Раз! И в руке у меня оказались только байковые ножки и обмякшая кроличья шкура, наполненная фарфоровыми осколками. Я дрожала, как от холода. Меня трясло от ужаса совершенного. Я ясно сознавала, что сделала с убийцей. Без слез я бросила остатки подарка в угол. Осколки в меховом мешочке жалобно звякнули. Старого Робинзона я поцеловала, посадила в кресло и ушла из детской, не оглядываясь. Стоя в углу и колупая стену, я все думала, что меня наказали мало. Почему меня наказали мало, когда я так нуждаюсь в наказании? Почему никто, даже мама, не поняла, что я убила нового Робинзона? Одна я понимала, что я его убила. Не разбила, а убила. Вдруг есть, вдруг нет. Меня начала интересовать черта, отделяющая горе от радости. Граница хорошего и плохого. Откуда берется радость? Откуда берется горе? Где оно заводится? Нянька говорила, Бог наказывает. Ну хорошо, он наказывает. А за что, если я хорошая? Да ведь и наказывает меня мама, а не Бог. Мама говорила, что я сама виновата, плохо себя вела, вот меня и наказали. Тогда я начала думать, что и горе, и счастье помещаются во мне самой. Но где? В животе? В голове? В руках? Если бы знать, где, то всегда можно бы было доставать оттуда только хорошее, только радость. Все это нуждалось в проверке. Я целую неделю была хорошей девочкой, и меня ни разу не наказали. Но сегодня, заглянув в кухню, я увидела, что няня стоит у плиты, прислонив лоб к навесу над ней, жарит котлеты и плачет. Рыдания клокочут у нее в горле, а слезы капают на раскаленную сковородку и шипят вместе с котлетами. Я онемела, увидев эту картину. Оказывается, ее рассчитали. Вчера она напилась до полусмерти и вытрясла помойное ведро в гостиной, на ковер. Ее рассчитали, а у меня горе. И я реву, чтобы отхлопотать няню обратно. Зачем только она это сделала? Говорит, черт попутал. Но это она, по-моему, выдумывает. Ведь все знают, что черта нет. Няня, что значит попутал? Вдруг с панталыка он меня сбил, Танечка. Еще труднее понять, что такое панталык. Он ее сбил с панталыку, а я реву. И у меня горе еще больше, чем у нее, как мне кажется. Ведь не я, а она вдруг взяла и вытрясла помойку на ковер. А страдаю я. Как это объяснить? В Оболенском на даче к нам приносил на кукание свежих карасей древний старик Егорыч. Ему платили за рыбу деньги и подносили стопку водки. Дед выпивал водку, крякал, закусывал, потом тревожно начинал щупать себе грудь, задумался на минуту и вдруг заявлял, что у него начинается грысть. С этой грыстью он садился на лавочку и начинал плакать. Мама присаживалась рядом, утешала деда Егорыча и гладила его по сгорбленной спине. Но он не утешался, а вынимал из-за пазухи дудку, которую называл «желейкой», и начинал дуть в нее. Получалось так жалобно, что всех нас прошибала слеза. Дед был такой несчастный. Босые его ноги такие грязные, синие. Руки, держащие желейку, узловатые, тоже синие. Веки закрытых глаз белые и сборчатые, как у курицы. А бахромка седых волос вокруг загорелой до черноты макушки такая жиденькая, что невозможно было смотреть на деда без содрогания. И еще эта заунывная мелодия на жалейке тоже рвала душу. Казалось, нет предела горю деда Егорыча. Но, как это ни странно, отыграв на жалейке положенный срок, дед вдруг обрывал музыку, разом переставал тосковать, прятал жалейку обратно за пазуху, светло улыбался беззубым ртом, вставал и пускался в пляс. Плясал дед всеми суставами рук и ног, лихо переступая с носка на пятку, а заканчивал присядкой. Откуда сила бралась? Уходил Егорыч всегда неожиданно и продолжая приплясывать. Самодельные удочки подрагивали на его плече, грязные, похожие на серую, растрескавшуюся землю пятки деда, мелькали на дорожке, потом скрывались в траве. Через поле, во вражек, и вот уже виднелась только одна его плешивая голова и концы удочек. Еще минута, и дед Егорыч исчезал совсем. Поплакал, поиграл на жалейке, поплясал, и нет его. Что заставляло деда Егорыча вдруг впадать в грысть? Жалобно играть на жалейке и тут же, без всякой связи, вдруг плясать и смеяться. Этого я понять никак не могла. Припоминаю, как я крошечной девочкой сижу в обнимку с папиными удочками на дне лодки, тихо покачивающейся на реке Протве. Мне уютно, тепло и мягко, так как под меня, как под собачку, подложили толстый соломенный матрасик. Окруженный дощатым забором лодки, я не вижу реки, но зато с интересом наблюдаю, как с положенного вдоль борта весла тонкой веревочкой стекает вода на дно лодки. От мерного покачивания эта водяная веревочка все время меняет направление и цвет. Вот потекла налево, попала на солнце и посветлела. Не успела я удивиться, как ручеек этот уже сделал петлю, попал в тень и потемнел. Направо, налево, темное, светлое, и новая петля уже нарисовалась на дне лодки. Все ближе ко мне придвигается нарисованный водой узор, а начало его уже стерто солнцем. Мне бы очень хотелось рассказать об этом интересном наблюдении, что-то делающему на корме отцу, но он почему-то запретил мне оглядываться, а велел сидеть тихо и спиной к нему. Это сонное покачивание и изучение водяного узора было прервано оглушительным всплеском воды, от которого лодка подпрыгнула, удочки выпали из моих рук, водяной ручеек стекся в лужицу, а я, забыв о запрете, оглянулась и приподнялась. А приподнявшись, вдруг неожиданно увидела широкую, сияющую картину другого мира, искрящийся простор реки, залитый солнцем берег и обнаженную спину отца, который в пене сверкающих искр, молодой и сильный, мощными сожонками быстро удаляется от меня. Прошел год, и вдруг ничего этого нет и не может быть. Папа заболел, он сразу сделался старым и не в силах уже плавать по Протве реке сожонками. Он не может даже нести в руках одну единственную книгу, которую купит в магазине, а прикручивает эту книгу веревочкой к пуговице пальто. Да и то через каждые 5 шагов останавливается и дышит, как рыба, вынутая из воды. Плавал, катался на велосипеде, поднимал меня на руки, и я могла видеть вблизи его пенсне, бегал, и вдруг все разом оборвалось, и он стал старым и больным. Совсем недавно был молодым и сильным, и вдруг все это пропало куда-то. Опять это вдруг. Мысль про вдруг, как это ни странно, первый раз пришла мне в голову за обедом. На первое блюдо был суп с саго. Теперь эта сага исчезла из употребления, но во время моего детства частенько делали суп и пироги с саго. Я этот суп любила до крайности и называла его «вдруг есть, вдруг нет». Посмотришь в тарелку и видишь чистый прозрачный бульон. Шевельнешь ложкой, и сразу, как по волшебству, великое множество перламутровых шариков появится на поверхности бульона. Пока ты отправляешь ложку в рот, все сага опустилось на дно, и перед тобой опять чистый бульон. И так все время. Вдруг есть, вдруг нет. И вот однажды, глядя в суп с саго, я и задумалась над словом «вдруг». Вдруг я чихну. Вдруг обольюсь супом. Вдруг мама рассердится. Вдруг фрейлин мяукнет. Вдруг я подавлюсь. Вдруг мама меня накажет? В результате этих размышлений я действительно вдруг подавилась, вдруг облилась супом, и меня вдруг выгнали из-за стола. Может быть, это слово «вдруг» и есть та черта, которая отделяет радость от печали, думала я, сидя в детской и доедая свой обед в скучном одиночестве. Возможно. Прошли годы, и теперь мне кажется, что именно этот опасный суп саго и породил во мне тревогу на всю жизнь и вечное ожидание этого «вдруг». Эллада. Еще немного двинулось время вперед. Володя перешел в другой класс. Подрастала и я. Уже буквы из таинственных закорючек начали превращаться для меня в слова. Спотыкаясь, как слепая, я ощупью находила их в темноте, с восторгом произносила вслух и соединяла с другими. Уже и няня с гордостью всем во дворе говорила про меня. Наша Танечка шибко грамотная. Она одна выдохнуть весь букварь, всю тысячу букв на зубок знает. Подрастали не только мы. Володины просказки тоже росли вместе с нами. Они помещались теперь в большой зеленой с красным корешком книге. На обложке этой книги золотыми буквами было написано незнакомое слово «Эллада». Как бы мне хотелось теперь где-нибудь встретиться с той книгой. Говорят, надо идти в Ленинскую библиотеку, но не хочется, лень. Да и сама книга уже не будет той книгой, той Элладой. В той Элладе жили красавцы-греки. Среди них было очень много голых. Правда, попадались в хламидах и тогах, но без брюк были все поголовно. Это обстоятельство немножко смущало меня. Но Володя советовал не обращать внимания на наготу, а обращать его на красоту. И я обращала внимание на красоту. Брат учил меня сощуриться, вглядеться в картину и оживить ее. Занятие это было новое и трудное. Первым ожил и вышел из листа согнувшийся молодой человек под названием Дискобол. Он зашевелился, выпрямился, и диск, отделившись от его руки, прочертил по детской серебряный пунктир. Вслед за Дискоболом стали оживать и другие картинки. Безбрючные греки и гречанки с удивительными кудряшками на голове дружно выходили из Эллады и прохаживались вокруг нас. Одни из них превращались в богов и богинь, другие — в царей, иные — просто в людей. Чужие странные имена — Посейдон, Тезей, Лаокоон, Афина Паллада — вырывались из зеленой книжки и клубились вокруг меня. Я начала знать, узнавать, любить и жалеть этих людей и богов. Некоторые картинки не хотелось, просто даже мучительно было оживлять. Лаокоон со змеями, узлами, связывающими его тело, доставляли страдания. Стоило только вообразить, что Лаокоон живой, змеи тотчас же начинали гадко шевелиться, множиться и побеждать его. И уже не оставалось никакой надежды на то, что он от них освободится. Вообще, грустно и лучше было не оживлять, а перелистывать эту страницу поскорее. Брат мне рассказал много историй, которые назывались мифологией. Это были совсем новые рассказы, ничего общего не имевшие с зайцами и былинами. Рассказал он мне также про греческие храмы и орнаменты. Именно тогда я узнала, что красивая непрерывная завитушка, так часто встречающаяся в книжке «Эллада», изображает волну и называется меандром, а верхушка на одной колонне срисована с бараньих рогов, а на другой — с цветка, и что эти верхушки имеют общее название капитель. Я называла их капель. Неслыханное волнение охватило меня, когда Володя научил понять, что такое акрополь. Всю книгу «Эллада» я вдруг увидела в объеме и цвете. Меня совершенно перестали беспокоить разрушенные здания и отсутствие рук или голов у некоторых богов и людей. Обломки колонн склеивались, новые руки прирастали к телу, все соединялось, освещалось солнцем и морем и выстраивалось так красиво, как было нужно. Это было чудо, и чудо совершенно новое. Мир стал другим. Уже не зайцем, а девочкой Таней я стояла со старшим братом на высоком холме Акрополя. Внизу лежал порт Пирей. Свежий морской ветер дул нам в лицо, и черные косые паруса мелькали на горизонте. За нашей спиной, как перламутровая раковина, переливался и сиял мрамор Парфенона, и золотая Афина Паллада поднимала к небу свое копье. Мы были высоко, весь мир лежал у наших ног. Чтобы не упасть и не разлучиться в этом мире, мы крепко держались за руки. Когда я стала взрослой, мне не удалось побывать в Греции. Зато девочкой я путешествовала по ней, как ни один турист в мире. Странное поведение Володи. С появлением в нашем доме Володиного англичанина в моих отношениях с братом многое изменилось. Он явно стал пренебрегать моим обществом. Я приставала, тянула из него, вымогала: давай про сказки, давай истории, разговаривай со мной, занимайся мной, увлекай, открывай, показывай, удивляй. Но он был занят уже чем-то другим, а не мной. Пользуясь тем, что брат мой не выносил слез, я принималась реветь. Он прибегал, рассказывал про морские сражения, про войну, но это было уже не то, совсем не то, что раньше. Правда, иногда Володя всовывал свою голову в детскую и таинственно манил меня указательным пальцем. Я натурально тут же являлась к нему в комнату, и он, глядя не на меня, а куда-то в бок или в окно, читал мне стихи. Я понимала, что стихи эти он сочинил сам, но по негласному договору с братом почему-то надо было делать вид, что я об этом не догадываюсь. Слушать стихи было скорее приятно, чем интересно. Некоторые строчки я запоминала. Мне, например, очень нравилось: «Тишь лесов голубых и воздушных, и небес золотая река». Было неожиданно, что про небо можно было вообразить, что оно — река. Да еще не просто река, а золотая река. А про облака, что они воздушные, голубой лес. Но редко происходили эти тайные чтения стихов. И брат все дальше и дальше стал уходить от меня в какой-то незнакомый мне мир. Я трепыхалась, старалась поспеть за ним и тоже войти в эту новую, неведомую мне страну. Но он уходил так поспешно, так быстро, что я уже не могла его догнать. Володя перестал заниматься мной, и я поступила в ведение отца. Однажды от сестры я узнала, что в гимназии Констан готовится концерт, на котором выступать будут ученицы. Потом стало известно, что мама попросили подготовить к этому концерту ученицу последнего класса Шуру Мартынову, у которой был прекрасный голос. И вот высокая, полноватая, рыжеватая и хорошенькая Шура Мартынова стала ходить к маме на занятия пением. Эта Шура была не только старше Нины, но и старше Володи. Она была уже совсем взрослая девица, и у нее действительно оказался прекрасный голос. Когда она пела под мамин аккомпанемент, то стояла посреди гостиной, а руки держала в маленькой, рыженькой, как ее голова, муфточке. Шура с мамой все пели и разливались в гостиной, а Володя, в это время почему-то прекратив свои занятия с книгами, стоял в умывальной комнате перед зеркалом и примазывал душистым мылом бракар свои непослушные волосы, разделяя их на косой пробор. Он так густо мазал волосы мылом, что они у него становились седыми, но это его нисколько не смущало. И когда Шура кончала занятия с мамой и выходила в переднюю, то Володя тоже выходил в переднюю и подавал Шуре пальто. Я не понимала, зачем надо было мазать голову мылом, чтобы подать Шуре пальто. Но мама понимала. Она смеялась и учила Володю мазать голову не мылом, а фиксатуаром. А он краснел и говорил, что это его совершенно не интересует. А если не интересует, зачем тогда мазаться мылом? В один прекрасный день я заметила, что Володя сидит у себя в комнате и ломает свою новую красивую гимназическую фуражку, превращая ее в какой-то кривой домик. «Чего он хочет от этой несчастной фуражки?» — подумала я. Всем приходилось видеть гимназистов последнего класса первой мужской гимназии. Они шли на занятия, заложив тетрадки за борт шинели и заломив на бекрень измятую старую фуражку. Мне казалось, что их фуражки за долгую гимназическую жизнь испортились от дождя, а новые мне было смысла покупать, так как они окончали гимназию в этом году. Если Володя хочет быть похожим на гимназиста старшего класса, то ему определенно нужно сунуть свою фуражку под кран, — соображала я, с интересом наблюдая за разрушительной работой брата. — Может быть, хочешь пофискалить, заяц Таня? — любезно предложил мне Володя. — Фискалить я не хотела. Но и советовать ему совать фуражку под кран тоже не стала. Пускай, — подумала я, — ломает ее по-своему. А мне дела нет, и ушла в детскую. Но на этом дело не кончилось. На завтра наш Володя опять подал Шуре ее шубку и, напялив на свой намыленный пробор сломанную фуражку, пошел провожать домой эту взрослую барышню. К сестре ходили подруги, но он их никогда не провожал. А тут надо же! Оделся и пошел. Я удивилась, почему мама допустила такое безобразие. Но мама совсем не была сердитая, а скорее какая-то задумчивая. Она с печалью посмотрела на загубленную Володину фуражку, простилась с Шурой Мартыновой и ушла в гостиную петь какой-то грустный романс. Гимназия Констан. Я поступила в младший приготовительный класс. Что-то вроде детского сада гимназии Констан. Мне шили форму, как у Нины. Коричневое платье с белым воротничком и черный фартучек. Я очень гордилась этим костюмом. Первый день моего пребывания в гимназии ознаменовался тем, что я, бегая во время перемены по нижнему залу, врезалась со всего размаха головой в живот классной даме старших классов, мадам Савуар. Это была рыжая, краснолицая, противная и злая дама. Ученицы прозвали ее Совой. Эта самая Сова, взвизгнув, цепко схватила меня за плечо и, руля мною между бегающих девочек, повела к кабинету начальницы гимназии Натальи Ивановны Воронцовой-Вильяминовой. В этом кабинете, устланном коврами и ковриками, заставленном креслами и креслицами и похожим скорее на будуар, чем на кабинет, я и раньше бывала с мамой. Вообще, я уже была знакома с начальницей, потому что мама помогала ей устраивать музыкальные вечера в гимназии Констан и, заходя к ней по делу, иногда прихватывала и меня. Мама была, как теперь говорят, общественницей, а раньше не знаю, как это называлось. Подрулив со мной к кабинету, Сова постучала в дверь, отвела бархатную портьеру и, вцепившись еще крепче когтями в мое плечо, ввела меня к начальнице. Несмотря на то, что был день и сияло солнце, в этой комнате окна были закрыты шторами и горели настольные лампы под кружевными абажурами. Пахло кофе и духами. Большая, полная, с корсетной фигурой, Наталья Ивановна неудобно сидела бочком на маленьком креслице и пила кофе из маленькой чашечки. Напротив нее сидел седой господин и тоже пил кофе из маленькой чашечки. Сова сделала книксон, это меня удивило, ведь она была уже старая, и быстро залопотала что-то по-французски. Но я сумела разобрать, что она жалуется и требует наказания для меня. Тогда я решила перешибить сову, и вместо того, чтобы стоять столбом, взяла с двумя руками заформенный фартук и сделала глубокий реверанс, такой, как делала когда-то волшебнику Макарлычу.